Колин. Я ел кукурузные хлопья и читал вслух анекдот из задней обложки «Бино» за 1982 год, когда мой отец схватился за грудь и рухнул замертво на кухонный пол. Теперь это может показаться чуть ли не смешным, но, полагаю, именно в то мгновение изменилась моя жизнь. Отцу нравилось, когда я читал ему анекдоты. По воскресеньям он ремонтировал машины, а я помогал, постепенно узнавая расположение и предназначение каждой детали. Он много смеялся, и мы вместе потешались над матерью, худой, серьезной и печальной. После его смерти я не мог заставить себя читать Бино, да и желания смеяться как-то больше не возникало. Утро понедельника выдалось мрачным. Другие в моем возрасте обычно страдают от похмелья или путешествуют все выходные в трейлере, или трахают подружек, кто своих, кто чужих. Я все выходные писал эссе, засиживался допоздна с виски и порнухой, и в итоге оказалось, что не могу сосредоточиться на финансовой смете. Проблема в том, что я не уверен, нужна ли мне вообще подружка. Мне нравится моя жизнь как есть, спокойная, упорядоченная. И мой дом тоже мне нравится, как он есть. Не скажу, что отличаюсь болезненной аккуратностью. Ни один психолог не усомнился бы в моем здравом рассудке. Но вряд ли мне понравилось бы, появись вдруг в доме чужие вещи, одежда в шкафу, книги на полке, еда в холодильнике. Не, не хочется мне такого. У меня в доме нет лишнего места, да и в голове, полагаю, тоже. И все-таки от секса я бы не отказался. Гарт опять забыл помыться в выходные. Он сидит в дальнем конце офиса, но до меня то и дело доносится его запах. Как ни пытаюсь сосредоточиться на чем-то более приятном, раз за разом невольно принюхиваюсь, не в силах понять, как такая вонь может исходить от нормального взрослого человека с приличной работой. Он выковыривает из зубов еду, с шумом втягивает воздух, и, несмотря на тошноту, я украдкой наблюдаю, как он орудует во рту пальцем, пытаясь понять, что же такое он приставучее ел. Руки его измазаны чернилами, словно у школьника. И хотя я ненавижу его всей душой, хотя каждая секунда его существования становится пыткой для моих органов чувств, в нем есть нечто до жути притягательное. Только и думаешь, как столь отвратительное создание может существовать в современном мире? Вплывает опоздавшая Марта. Я замечаю, что у нее новые туфли. Насколько я помню, третьи за месяц. «Привет, Колин! Как провел выходные?» Естественно. На самом деле ей вовсе не интересно. До меня не сразу дошло, что вопрос чисто риторический, ритуал, которым знаменуется утро понедельника. Сперва я долго рассказывал, чем занимался, тщательно опуская детали, которыми даже, по моему мнению, не стоило делиться с коллегой. Несколько минут спустя взгляд ее становился отсутствующим. Потом она перестала интересоваться и лишь недавно, видимо, случайно услышав, как меня спросил о том же кто-то другой и получил краткий ответ, возобновила понедельничный ритуал. «Отлично, спасибо. А ты?» Выходные определенно выдались богатыми на события, особенно вечер пятницы, но, само собой, я не собирался посвящать ее в подробности. Иногда я слышал, как она рассказывает о своих выходных другим. Она запускала воздушного змея, пекла булочки, гуляла, ходила на праздник, смотрела футбол, гостила у двоюродной сестры или благоустраивала сад. Но мне она всегда отвечала одно и то же — «Спасибо». Хорошо. Приходит электронное письмо от Вона. Он спрашивает, не хочу ли я сходить в обеденный перерыв в Красного Льва. Меня так и подмывает поинтересоваться, а не хочет ли он пойти прямо сейчас. Сомневаюсь, что в ближайшие 3 часа произойдет что-либо существенное. Неужели меня так радует перспектива провести полчаса в темном, заплесневелом пабе, соседствующем с газовым заводом в обществе Вона Брэдстока? Грустно. Я добираюсь до Красного Льва за 20 минут до назначенного срока, еще до полудня. А Вон уже сидит за нашим столиком в углу, где меня ждет пинта Джона Смита. Раньше он был подрядчиком компьютерного отдела городского совета, и чего-то между нами возникла дружба, которая продолжилась, даже когда он ушел на другие проекты. В конце концов, он отказался от подрядов, предпочтя более стабильную работу, и теперь трудится в софтверной компании в центре города, совсем рядом с Красным Львом. «Привет, Колин», — невыразительно бросает он. «Привет, Вон», — отвечаю. Наверняка ему снова хочется поговорить о своей подружке или о филателии. Я заряжаюсь двумя хорошими глотками горького пива, думая, не слишком ли рано для порции виски. Вон тем временем спрашивает себе под нос, нет ли у его подружки романа на стороне. Мне хочется заметить, что подобное маловероятно, так как она наверняка не первой молодости. Но он убежден, что она ему в чем-то врет. Он сидит, склонив голову над кружкой, размышляя, не взять ли ее с собой на трейлере в Уэстон-Сьюпермэр, приморский курортный город в северном Сомерсете, Англия. Мать взяла меня с собой в Уэстон-Сьюпермэр на выходные летом того года, когда умер отец. Мы остановились в маленькой гостинице в трех улицах от моря, достаточно близко, чтобы слышать крики чаек, но слишком далеко, чтобы слышать шум моря. Мне не исполнилось и 13, но я уже был умен не по годам. Читал Эллиота и Кафку, смотрел документальные фильмы по BBC, засиживался допоздна и вставал рано, чтобы увидеть программы открытого университета еще в те времена, когда его преподаватели носили бороды и брюки-клёш. Мать хотела, чтобы я строил песочные замки и, смеясь, бросался в воду. Но вряд ли я хоть раз рассмеялся за все время, что провел там. Я сидел в тени и читал, пока она не отобрала книги, после чего я по-прежнему сидел в тени, пытаясь не смотреть на девочек на пляже. Вряд ли Уэстон-Сьюпермэр — удачная идея. Говорю я. В конце концов, мне становится жаль старину Вона. Я рассказываю ему о кортико-лимбических реакциях и невербальных сигналах. «Что это еще за лимбическая реакция, черт побери?» — спрашивает он, и прежде чем я успеваю ответить, добавляет. «Ладно, не рассказывай». Это тот чертов курс, что ты изучал? Бедняга Вон считает себя интеллектуалом, поскольку покупает «Гардиан» и пьет по выходным кофе «Бленди Ява». Он помогает определить, что кто-то тебе лжет, объясняю я. Следишь за языком тела, визуальными сигналами, подсознательными реакциями и все такое прочее. Можешь смеяться, но курс и впрямь захватывающий. Он тупо смотрит на меня. «Ладно, — говорю я, — проведем небольшой эксперимент. Я задам тебе три вопроса, а ты преднамеренно солжешь в одном из ответов. Посмотрим, смогу ли я понять, когда ты лжешь. Если окажусь прав, купишь мне еще пинту. Если ошибусь, покупаю тебе выпивку весь следующий месяц. Согласен? Ладно, давай». Мне кажется, Вон слегка повеселел. Улыбается, но с ним не всегда стоит доверять своему чутью. Кто знает? Может, он готов покончить с собой? Мне доводилось ошибаться. Леонор тоже улыбалась мне в ту ночь. И чем все закончилось? Что ж, говорю, посмотрим. Представь свою спальню юношеских времен. Опиши ее так, будто стоишь в дверях и заглядываешь внутрь. Что ты видишь? Ну, ради бога. Полагаю, это комната в общежитии в школе Святого Стефана, где я жил вместе с Роджером Ходжкисом. Две кровати у стен, Моя аккуратно заправлена. Ходжкис свою, естественно, не заправлял. По шкафу в изножье каждой кровати ближе к двери. Дальше прямо передо мной окно, выходящее на крышу кухни. Под окном большой стол. Над кроватями книжные полки. Вешать плакаты нам не разрешали. Какое-то время он молчит, задумчиво теребя подбородок, глядя куда-то вверх и влево. Похоже, это слишком просто. «Все? Ничего больше не могу вспомнить». «Ладно, тогда следующий вопрос. Как звучит мелодия твоего мобильника?» «Боюсь, это стандартный звонок. Никогда не задумывался о чем-то другом». На этот раз он отвечает чуть быстрее, но я все равно замечаю по его реакции, что он говорит правду. На самом деле, я и так знаю, что это правда. Слышал раньше в пабе, как звонил его телефон. Может, я подсознательно пытаюсь жульничать? В любом случае, следующий вопрос тот самый. Хорошо, последний вопрос. Расскажи, как возвращался вчера вечером домой. Ты сразу пошел домой? Во сколько добрался? Он лишь мгновение колеблется, бросив взгляд вверх и вправо, но этого достаточно. Даже голос его слегка срывается, слишком уж легко все получилось. «Нет, сразу домой я не пошел. Я зашел в супермаркет, Кооп, и купил на ужин сосисок и картошки. Пришел домой где-то в 7:15». Я откидываюсь на спинку стула и допиваю пиво. Прижав пальцы к вискам и закрыв глаза, я глубоко и шумно втягиваю воздух через нос, словно в моем мозгу происходят некие тайные процессы. Последний ответ не вполне правдив, наконец говорю я, хотя, полагаю, ложь не так уж плохо спрятана. Ты действительно пришел домой в 7:15, так что, вероятно, в самом деле куда-то заходил. Ты действительно зашел в Кооп, но покупал вовсе не сосиски с картошкой. Я прав? Он качает головой, и на миг возникает мысль, не ошибся ли я, или не пытается ли он меня надуть. Бутылку красного Зинфанделя и карамельный йогурт, тихо отвечает он. «Еще пинту Джона Смита!» — кричу я бармену. Вернувшись домой, не сплю допоздна, в очередной раз накачиваюсь виски и смотрю бессмысленную порнуху, что в итоге завершается тупым Драчиловым. Да, с виски я и впрямь перебрал, ведь началось все с полезного для ума чтения. На сей раз то была книга по судебной медицине, всегда крайне меня занимавшей. Потом я переключился на нечто развивающее, но, вероятно, не в том смысле, как предполагали авторы, а то, к чему я перешел под конец. Вряд ли могло принести пользу кому бы то ни было, кроме какого-нибудь убогого производителя порнухи из Восточной Европы. Само собой, я ничего за нее не платил и не собираюсь. Я вполне доволен собой. Вон она, настолько впечатлила демонстрация моих способностей, что он потребовал рассказать, как я это делаю. Я поведал о невербальных сигналах, как улавливать признаки беспокойства, наблюдая за взглядом собеседника, и как из мелких намеков сложить неоспоримую общую картину. Я отметил, что когда он размышлял над последним вопросом, взгляд его метнулся вверх и вправо. Явный признак создания визуального образа. А потом он перевел взгляд влево, что означало наличие в словах некоторых воспоминаний. Из этого я сделал вывод, что он собирается обернуть свою ложь обрывками правды. К тому же перед последним вопросом я заметил, как беспокойно напряглись его плечи, как он поерзал на стуле, слегка отодвигаясь от меня, и стало ясно, что на первые два вопроса он ответил правду, но в ответе на третий будет содержаться ложь. Когда он рассказывал о своих покупках, сосисках и что там еще, картошки, ну да. Сосиски с картофельным пюре. Самое то. Он быстро облизнул губы и провел по ним пальцами. Вполне естественный жест, который в иных обстоятельствах ничего бы не значил. Просто почесал под носом или смахнул крошку. Но сейчас лишь подтвердил ложь. Я рассказал обо всем этом Вону, намекнув, что ему следует обратить внимание, когда у них с Одри в следующий раз зайдет разговор на неделикатные темы. И теперь я изо всех сил пытаюсь не думать об Одри, поскольку каждый раз воображаю ее голой, потом вижу голову Вона, а следом, как они радостно трахаются в миссионерской позе. Несмотря на все усилия, я не в силах избавиться от предстающей перед моим мысленным взором картины до того момента, когда Вон внезапно напрягается и кричит. Подобного крика я никогда не слышал от него ни в офисе, ни в пабе. Чувствуя себя потным и грязным, выбираюсь из постели без четверти три ночи, чтобы еще раз принять душ. Марта как-то раз спросила о родителях. То ли я в тот момент жаждал общения, то ли счел, что отказ может показаться грубым, но так или иначе рассказал ей, как умер мой отец, когда мне было 11. Бедный мальчик. Я едва не обиделся за такие слова, но потом сообразил, что она имеет в виду меня маленького. Наверное, страшная травма — лишиться отца в столь трудном возрасте. Я не понял, что она подразумевала под трудным возрастом, да и под травмой на самом деле тоже. «Жизнь продолжается», — пожал я плечами. «Да, но все же как жаль». Живые существа — лишь разновидность мертвых, причем крайне редкая. Похоже на цитату, Колин. Кто это сказал? Я сам. Хотя, если честно, это парафраз Ницше. Я подумал, ты бы предпочла услышать фразу по-английски, а не в оригинале, по-немецки. Марта считает меня странным, как и все они. Когда я только начал работать в совете, мои коллеги были весьма словоохотливы, но теперь сторонятся меня и избегают разговоров без крайней необходимости, лишь изредка осторожно на меня поглядывая. Марта, похоже, считает, будто я самим своим существованием бросаю ей вызов. Похороны отца назначили на субботу, чтобы смогли прийти его коллеги по работе. Возник немалый спор, стоит ли мне присутствовать. Помню, за несколько дней до похорон я подслушал разговор между матерью и ее подругой. «Ты же знаешь его», — говорила мать. «Он слишком впечатлителен». «Но он уже почти взрослый, Делия. Возможно, это поможет ему понять, что в жизни всякое бывает». В конце концов, мать сдалась, хотя, возможно, в том числе и из-за того, что меня не с кем было оставить. И я до сих пор рад, что получил шанс присутствовать при столь драматическом событии. Подходящего костюма для меня не нашлось, и я надел школьную форму, даже блейзер и кепи. День стоял жаркий, в небе сияло безжалостное солнце, и все собравшиеся, естественно, были в черном. Мать даже надела черное пальто с норковым воротником, которое отец купил ей в Нью-Йорке. По дороге в церковь все обливались потом. Дальше с некоторым облегчением прослушали поминальную службу, а затем вновь изнемогали от жары на улице, ожидая погребения. Я жарился и потел, страдая от скуки. Рубашка под блейзером промокла насквозь. Стоя рядом с матерью, я вспоминал эпизод из прочитанной недавно книги о том, как тело короля Генриха VIII настолько раздулось от гнилостных газов, пока его перевозили из Уайт-Холла в Виндзор, что гроб ночью раскололся. А на следующее утро рядом с ним обнаружили собак, пожиравших останки короля, И это было зимой. Как же выглядит мой отец в летний зной? Мне подумалось, что его тело, пролежавшее в холодильнике почти 3 недели, пока проводилось вскрытие и следствие, теперь медленно оттаивает в гробу, словно шоколадное мороженое. Мне захотелось дотронуться до дерева, проверить, холодное ли оно. Пока викарий монотонно читал молитву, я шагнул к гробу, стоявшему на подложке из пластиковой зеленой травы, вроде той, которой покрывают столы в зеленой лавке. Похоже, мое неожиданное движение испугало мать. Она наклонилась вперед, попыталась схватить меня за плечо и, споткнувшись на неровной земле, сбила меня с ног. Мы оба упали в нескольких дюймах от открытой могилы. То ли от потрясения, то ли от невыносимой жары, которую лишь усугубляло пальто, а может, из-за выпитого незадолго до похорон Джина, ее стошнило на глазах у тех, кто бросился к ней, чтобы поднять на ноги. Я невольно рассмеялся, глядя, как их обдает рвотой. Некоторых людей тоже начало тошнить. Никогда не забуду лицо викария. На последовавших поминках все только об этом и говорили. Обсуждались все мыслимые варианты. У матери случился обморок, и я пытался ее подхватить. Ей внезапно стало плохо, и она упала на меня. Мы были настолько вне себя от горя, что пытались броситься в могилу. Мать, бледная и плачущая, укрепила силы новой порции джина и, обмахиваясь программой церемонии, не спускала с меня глаз. Больше о случившемся никогда не вспоминали.